Итак, хоминоиды, с 1 апреля вас! Здравствуйте, это Влад. Как вы догадались, был произведен совсем небольшой невинный розыгрыш. Собственно, 1 апреля только-только началось и уже 2 часа практически как продолжается. Спасибо огромное моим друзьям за такую замечательную, я даже не знаю, как это назвать. Но, в общем, это было здорово слушать со стороны все, что обычно делаешь сам. И я думаю, что у них получилось просто супер. Ну, а теперь слово каждому из чтецов сегодняшних, для того, чтобы вы еще раз вспомнили, что же они все-таки сегодня читали. Ну что ж, вот слава богу, все нашлись, все на месте, это приятно. Ну а как вы уже поняли, читали мы сегодня разные произведения. В частности, в первой части программы читал произведения Евгения Лукина, которые назывались «Первый отворот» и «Седьмой кол из плетня супостата». Это то, что касается меня, дальше сейчас ребята скажут. Ну а я, Андрей Эдисон, с вами прощаюсь. Также благодарю всех за великолепный эфир, который был сегодня произведен, в том числе и наших звукорежиссеров за тяжелейший сегодня труд. Ну и до новых встреч и до свидания. Постарайтесь сегодня поменьше попадаться на всякие байки и шутки. 1 апреля как-никак. Ну что ж, дорогие друзья, я, диджей Михаил Габович, читал для вас рассказ Фредерика Брауна «Кукольный театр». Меня это позабавило. Особенно круглые глаза Влада время от времени, показывающиеся в окошке нашей эфирной студии. Что-то он хотел сказать. Ну, сейчас мы потом после эфира выясним. Всем огромное спасибо. Действительно, держите ухо востро. 1 апреля хоть раз в году, но спина все равно у всех белая. Пока. Ну, дорогие друзья, я, диджей Инкогнито, тоже проучаствовал во всем этом, в общем-то, первоапрельском безобразии. Поздравляю вас с праздником. Сегодня на память декламировал непосредственно Леонида Каганова проект, творческо-литературный проект «Итак, хоминоиды». Несмотря на то, что Эдисон как бы предложил попадаться на шутки как можно меньше, желаю, чтобы в этот день шуток было как можно больше в вашей жизни, на вашем пути, чтобы они все были милые, чтобы они все были забавные, абсолютно не злобные, подарить как можно больше хорошего настроения и веселья всем вашим ближним. Как вам музыка, Влад? Что вы сегодня играли? Играл я сегодня, я уже даже не вспомню что, поскольку очень сложно было, конечно, потому что я предоставил, в общем, сегодня литературу ребятам, они предоставили мне музыку, но это все, с моей точки зрения, конечно, читать мне, например, легче, чем играть на данный момент, поскольку хоть дело и знакомое, но, тем не менее, давно запущенное. Ну, ребята сегодня проявили себя действительно героически. Ну, игралась, в общем, разная музыка от диджеев Эдисона, Инкогнито, Михаила Габовича. Ну и немножко там, может быть, от себя что-то добавил, хотя не уверен, не помню. Ну, собственно, дорогие друзья, еще раз поздравляю вас с праздником. По такому случаю мы приготовили вам специальный подарок, который называется Full Power. В этой ситуации, в силу того, что это апрельский праздник, он происходит у нас не от слова full как полный, а от слова full как дурацкий. То есть дурацкая сила вас ожидает в одном месте, в котором находятся два шикарных совершенно танцпола, 50 киловатт лучшего в Москве звука. Это будет завтра, дорогие друзья. Специально для вас играют супер-дежаки и супер-музыканты, которые зовут Алеша Параноев, группа «Фурий Ус», Яна Солнцева, первый Андрей Балдей, второй Андрей Забей, Женя Главбах, Федор Шаляпин, Йо-Мое, Екатерина 15-я, Манго-Манго и Домовенок Кузя. Это пройдет на замечательных двух танцполах. Кто из них кто, вы можете посмотреть на www.trans.ru. И, конечно же, у нас на замечательном парте, который называется «Full Power», и пройдет оно на Ленинградке в кинотеатре «Рассвет». Все, все всех ждем, всех приглашаем, посмотрите в интернете и готовим вам настоящий веселый дурацкий праздник. Вот это произойдет 2 апреля, и мы прощаемся с вами. Надеемся, программа по празднованию 1 апреля в нашей жизни в этом году максимально выполнена. Чего и вам желаем. Ой, а у вас приемник сломался. С 1 апреля. Пока.